Потом из северных местностей упоминаются Вельск, Кубина, Сухана, Кемь, Андома, Чухлома, Каргополь, Кокшенга и Вага. Из вятских городов упоминаются Орлов и Котельнич. На востоке определить границу трудно. Знаем только, что на Суре был уже русский нижегородский город Курмыш. Сахарова. Сказание русского народа. Том 2. Книга 8. Страница 97. Московский архив Министерства иностранных дел. Дела польские. Номер 1. Будкова. Три древние договора русских с норвежцами и шведами. В журнале Министерства внутренних дел 1837 года. Часть 23. Неволина. О пятинах и погостах новгородских в записках Географического общества, книга 8. О двинских волостях смотрите акты археологической экспедиции, том 1, номер 13. Сравните книгу «Большой чертеж», страницы 195, 197, 201, 284. Границы между Ржевую Московскую и литовскими владениями означены так в договоре Василия Темного с Казимиром. По озере, по Орлинце, на Полы, по озеро, по Плотнице, по Красный Барок, по Баранью речку, наверх Белейки, по Белейке на Поникль, с Поникля наверх Сишки, с Березы на Мох, с Амху наверх Осухи. Мы обозрели исторические распространения московского княжества, усиление владельцев его волостями насчет других князей. Но рядом с этим усилением московских и великих князей, разумеется, должно было идти изменение в отношениях между старшим и младшими братьями. Рассмотрим также и это изменение исторически. Сперва обратим внимание на отношение князя Московского и вместе великого князя Владимирского к ближайшим родичам своим, удельным князьям, а потом на отношение его к дальним родичам, которые, благодаря ослаблению родовой связи, назывались каждый в своей волости великими князьями и пользовались одинакими правами с великим князем Владимирским, хотя последний при удобном случае и старался приравнять их к своим удельным. Таковы были князья Тверской, Рязанский, Нижегородский. В завещаниях своих великие князья определяют отношения между старшими и младшими сыновьями по старине. Калита говорит: «Приказываю тебе, сыну своему Семену, братьев твоих младших и княгиню свою, с меньшими детьми. По Боге ты им будешь печальник». Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 21. Донской завещает детям: «Дети мои, младшие братья князя Василия, чтите и слушайте своего брата старшего, князя Василия, вместо меня своего отца. А сын мой, князь Василий, держит своего брата князя Юрия и своих братьев-младших в братстве без обиды». Там же номер 34. Против духовной Калиты в завещании Донского встречаем ту новость, что он предает властей старшему сыну на старший путь. Одинакое наставление детям насчет отношений младших к старшему повторил и великий князь Василий Васильевич в своем завещании. Там же номер 86. Но описываемое время было переходным между родовыми и государственными отношениями. Первые ослабели, вторые еще не утвердились. Вот почему неудивительно встретить нам такие завещания княжеские, где завещатель вовсе не упоминает об отношениях младших сыновей своих к старшему. Таковы завещания Владимира Андреевича и Юрия Дмитриевича. Там же номер 40 и 51. Можно было бы подумать, что так как эти завещания писаны младшими, удельными князьями, то они и не упомянули об отношениях между сыновьями, которые все были одинаково младшие братья относительно великого князя. Но в таком случае они упомянули бы об обязанностях своих сыновей к этому великому князю, чего мы не находим. Притом, например, Владимир Андреевич делает же различие между старшим своим сыном и младшими, назначает первому особые волости на старший путь, наконец, определяет обязанности сыновей к их матери, своей жене, говорит, чтоб они чтили ее и слушались, говорит, чтоб они жили согласно, заодно, и, однако, не прибавляет старой обычной формы, чтоб они чтили и слушались старшего брата как отца.